Глава третья. Принц Гейнер проклятый. «Когда-то он был героем, этот принц Гейнер», — рассказывал Джари той же ночью, когда они обходили городские укрепления, глядя со стены на тысячи костров, горевших в стане врага. «Он тоже служил закону, но однажды он влюбился в некое создание, возможно, это даже была женщина, и предал все, перед чем раньше преклонялся. Он навеки связал свою судьбу с силами хаоса. За это он был наказан. Некоторые считают, что его наказало само великое равновесие, и теперь он уже никогда не сможет служить закону и наслаждаться теми благами, которые он дает. Он обречен вечно служить повелителем хаоса, как ты, хранителем закона». «Вечно?» — переспросил Курум, удивленный. «Я об этом больше не скажу ни слова», — ответил Джари, — «но ты все же иногда обретаешь покой, а принц Гейнер утратил покой навсегда. Он лишен даже надежды хоть когда-нибудь его обрести. Он может лишь вспоминать о тех временах, когда мир и покой не сходили на его душу». «А если он умрет?» «Он обречен на вечное бессмертие, ибо смерть тоже означает покой, даже если она длится лишь мгновение перед новым рождением». «В таком случае, как же я смогу убить его?» «Ты можешь поразить его точно так же, как любого из великих древних богов. Ты можешь его изгнать. Ты же должен знать, как это делается». «А ты сам знаешь, Джари?» «Кажется, да». Джари опустил голову в раздумье. Они по-прежнему продолжали мерить шагами городскую стену. «Я вспоминаю легенды о Гейнере. Они утверждают, что его можно победить только одним способом — поднять его забрало, чтобы он взглянул в глаза тому, кто служит закону. Но забрало его шлема можно поднять, только призвав на помощь могучие силы, коими ни один смертный управлять не умеет. Обычные, в общем-то, колдовские чары. Вот и все, что я знаю». «Не очень-то много», — безжалостно заметил Корум. «Да, не очень. А между тем времени у нас нет, так что напасть на Гейнера следует сегодня же. Они не ожидают вылазки из города, все-таки это только первая ночь осады, так что нам надо прорваться в лагерь варваров и попытаться уничтожить или изгнать, коли на то пошло, принца Гейнера, ведь он, помимо всего прочего, командует армией королевы Зиамбарк. Если его не станет, эта армия будет вынуждена убраться обратно, в собственное царство». «Очень смелый и простой план», — саркастически воскликнул Джари. «И кто же пойдет с нами на вылазку? Может быть, возьмем Белдана? Он здесь, я его видел». «Мне бы не хотелось рисковать никем из защитников города. Они еще понадобятся, если мой план вдруг провалится. Мы пойдем вдвоем». Джари вздохнул и пожал плечами, затем сказал, обращаясь к своему коту: «А тебе, дружок, лучше остаться в городе». Сразу после полуночи они тихо выбрались за городские ворота, ведя коней на поводу. Копыта скакунов были обернуты толстым войлоком, чтобы не было слышно стука подков о камни. Они направились прямо к лагерю войск хаоса. Мабдены пировали, сидя у своих костров, и от их ночной стражи сплошь пьяной проку не было никакого. Лагерь войска, которым командовал принц Гейнер, они легко нашли по запаху. Так могли смердеть только уродливые порождения хаоса. Несчастные полулюди-полузвери здорово навеселе исполняли вокруг костров свои ужасные танцы, напоминающие скорее совокупление диких животных, чем что-либо человеческое. Тупые звериные рожи, полуоткрытые пасти, из которых капала слюна, остекленевшие глаза. Они все продолжали пить свое паршивое кислое вино, словно стремясь забыть, кем они были когда-то, раньше, до того, как связали себя клятвой с силами хаоса. Принц Гейнер сидел среди них, у костра. Прямо у его ног плясали языки пламени. Весь с головы до ног он был закован в сверкающую сталь доспехов, украшенных золотом и серебром. На шлеме его с навеки закрытым забралом покачивался высокий желтый плюмаж. На нагруднике был виден герб хаоса, 8 стрел, лучами расходящихся во все стороны от центрального круга. Символ силы, которую хаос якобы давал своим сторонникам и слугам. Принц Гейнар не плясал и не веселился, ничего не ел и не пил. Он просто сидел, опершись обеими руками в латных перчатках, на эфес своего огромного двуручного меча, также богато украшенного золотом и серебром. Он сидел совершенно неподвижно, словно и сам был выкован из цельного куска металла. Корму и Джари пришлось осторожно обойти нескольких храпящих часовых, прежде чем они сумели пробраться внутрь лагеря принца Гейнара, который находился на некотором удалении от основного лагеря варваров и стоянок армии пса и армии медведя, что расположились по другую сторону города. Мимо них, пошатываясь, то и дело проходили воины короля Лайра. Корум и Джари были закутаны в плащи с капюшонами, так что никто не обращал на них особого внимания. Варварам и в голову не приходило, что кто-то из воинов Лив-Манеш рискнет пробраться к ним в лагерь. Приблизившись к костру, вокруг которого продолжали плясать чудовищные полулюди и полузвери, Корум прыгнул в седло. Джари последовал его примеру. Некоторое время они стояли, не двигаясь, наблюдая за Гейнаром. Тот по-прежнему сидел все в той же позе, не шевелясь, удобно устроившись на своем седле из черного дерева, богато украшенном слоновой костью. Руки его все так же покоились на рукояти меча, а сам он все так же безучастно наблюдал за кривляниями своих уродливых воинов. А потом Корум и Джари въехали в круг света, отбрасываемого костром, и принц Корум Джейлен Ирсей, слуга закона, предстал перед принцем Гейнером Проклятым, слугой хаоса. Корум был во всем великолепии ватхакского боевого снаряжения. Серебряная двухслойная кольчуга, конический шлем, алый плащ. В правой его руке было длинное копье, левой он держал большой круглый щит. Принц Гейнар встал и поднял руку, давая знак прекратить пляски. Порождение хаоса, обернувшись к Коруму и сразу узнав его, завопили и завизжали. «Молчать!» — рявкнул Гейнар, делая шаг вперед и вкладывая меч в ножны. «Оседлайте моего коня, ибо принц Корум и его спутник прибыли сюда, чтобы сразиться со мной!» Его голос разносился по всему лагерю, хотя говорил он спокойно. Что-то грустное и трагическое слышалось в этом торжествующем гласе. «Ты выйдешь на честный поединок со мною, принц Гейнар?» — спросил Корум. Принц Хаоса расхохотался. «С какой стати? Я уже давно разуверился во всех этих рыцарских добродетелях и кодексах чести. Кроме того, я поклялся королеве Зиамбарк уничтожить тебя. Мне еще никогда не доводилось видеть всю силу ее ненависти, а теперь я узнал, как она ненавидит тебя. О, как она тебя ненавидит!» «Может быть, это потому, что она меня боится?» — заметил Корум. «Очень может быть! Стало быть, ты намерен спустить на нас всю свою свору? А почему бы и нет, если уж у вас хватило глупости забраться ко мне в лагерь? У тебя не осталось никакой гордости?» «Кажется, никакой. И чести тоже. И чести. И мужества. Я растерял все эти качества, кроме, может быть, страха. Ты, однако, честен». Раскатистый смех вновь раздался из-под опущенного забрала. «Можешь считать, что так. Зачем ты пришел в мой лагерь, принц Корум? Ты же сам это прекрасно знаешь. Зачем спрашивать? Ты надеешься сразить меня, потому что именно я управляю этим сбродом варваров. Так? Отличная мысль. Превосходная. Но меня нельзя убить. Я неуязвим. Я бессмертен. О, если бы боги даровали мне смерть! Сколько раз я молил о ней! Ты рассчитываешь одолеть меня и выиграть время для укрепления обороны города. Вынужден тебя огорчить. Я сам убью тебя и тем самым лишу Халви Канвак его последней надежды. Если тебя нельзя сразить, тогда почему ты не хочешь выйти на честный поединок со мной? Один на один? Да потому что не желаю попусту тратить время. Эй, воины! Полулюди-полузвери мгновенно выстроились позади своего командира. Гейнер влез на своего белого жеребца, на которого уже успели надеть его разукрашенное седло. Он взял в левую руку щит и опустил копье. Корум сдвинул повязку с глаза Ринна и заглянул в лимб, в пещеру, где пребывали его последние жертвы. Да, свора хаоса была там, изуродованные тела, искалеченные Гханхом. Здесь же был и Полибаф, лошадоподобный предводитель своры. И опять рука Квилла протянулась сквозь мрачную границу между мирами, прямо в мрачную пещеру, и поманила свору наружу, на помощь Коруму, обещая взамен богатую добычу. «Пусть теперь хаос сразится сам с собой! Хаос против хаоса!» — воскликнул Корум. «Полибаф, вот твоя добыча! Она даст тебе освобождение из лимба!» И мерзкие порождения хаоса обрушились на собственных собратьев, таких же уродов и страшилищ, как они сами. Свора хаоса атаковала воинов Гейнера, неся им смерть. Собакоподобные грызли коровообразных, лошадиподобные легали жабообразных, взлетали с жутким хрустом, опускались дубины, булавы, мечи, топоры. Стоны, крики, вопли, рев, рычание, проклятие — все смешалось в дикий вой. Принц Гейнер, поглядев на начавшуюся резню, повернул коня к Коруму. «Поздравляю тебя, принц в алом плаще! Как я вижу, ты не рассчитывал на то, что я стану соблюдать рыцарский кодекс чести. Ну что ж, не угодно ли вам обоим сразиться со мной?» «Нет, не угодно», — ответил Корум, опуская копье и упираясь ногами в стремена, а спиной в высокую заднюю луку седла. «Мой друг находится здесь лишь для того, чтобы сообщить в город об исходе нашего поединка. Если он и обнажит меч, то лишь для собственной защиты». «Значит, честный поединок, так?» — вновь рассмеялся принц Гейнер. «Что ж, отлично!» И тоже приготовился к бою. Первым атаковал Гейнер. Корум тоже пришпорил коня и ринулся вперед, подняв копье и прикрывая щитом лицо, поскольку шлем его, в отличие от шлема Гейнера, был без забрала. Сверкающие доспехи принца Гейнера слепили Корума. Он прищурил глаза и, отведя назад правую руку, изо всех сил метнул копье, целясь Гейнеру в голову. Копье точно попало в шлем противника, но не пробило его. Оно, кажется, не оставило на нем даже вмятины. Однако удар его был силен. Он отбросил проклятого назад. Тот опрокинулся спиной на круп своего коня и не смог сразу же ответить броском собственного копья. Это дало Коруму возможность подобрать копье, отскочившее от шлема противника. Гейнер, по-прежнему смеясь, нанес ответный удар, целясь Коруму в лицо. Но принц в алом плаще, подняв щит, отразил удар врага. А вокруг них продолжалась битва двух отрядов чудовищ. Армия Гейнера по численности значительно превосходила свору хаоса. Но у той было огромное преимущество. Всех ее воинов уже один раз убили. Их невозможно было убить еще раз. Корум и Гейнор вновь разъехались, и Корум вновь метнул свое копье в противника. Мощный удар в середину нагрудника на сей раз выбил проклятого из седла и бросил наземь, прямо в грязь, размешанную ногами его уродов. Однако он тут же вскочил на ноги, продолжая сжимать в руке копье, размахнулся и метнул его в Корума. Копье пробило щит Корума насквозь. Острие наконечника лишь немного не достало до закрытого повязкой глаза Рина. Корум, вытащив из ножен меч, бросился на противника. Копье так и осталось торчать в его щите. И опять из-под забрала раздался сатанинский хохот Гейнора. Он тоже выхватил меч и поднял щит, готовясь принять им удар Корума. Сам же он нанес удар не своему противнику, а его коню, отрубив ему одну ногу. Конь рухнул, сбросив Корума на землю. Несмотря на свои тяжелые доспехи, принц Гейнор стремительно налетел на Корума, который никак не мог подняться. Меч проклятого сверкнул в пламени костра, но Корум отбил удар щитом. Клинок прошел сквозь несколько слоев кожи, дерева и металла и застрял, наткнувшись на сталь наконечника его собственного копья, все еще торчавшего в щите Корума. Корум сделал выпад, стараясь поразить противника в ноги, но Гейнор, высоко подпрыгнув, ушел от удара. Воспользовавшись этим, Корум перекатился назад и сумел, наконец, подняться. Щит его был разбит и практически бесполезен. А Гейнор все продолжал смеяться. Хохот гремел из-под навеки опущенного забрала его шлема. «Ты хорошо держишься, Корум, но ты смертен, а я нет!» Шум битвы меж тем разбудил весь лагерь, но варвары никак не могли разобраться в том, что происходит. Они привыкли повиноваться Лаэру, который полностью полагался на приказания Гейнора, а Гейнор сейчас был слишком занят, чтобы командовать ими. Теперь Гейнор с Корумом кружили вокруг костра, а рядом продолжалась схватка полулюдей, полуживотных. Еще дальше от костра во мраке сидели, широко раскрыв глаза, тысячи варваров. Они смотрели на происходящее бессмысленными глазами, не в состоянии понять, в чем дело. Корум отбросил бесполезный теперь щит и вытащил из-за пояса боевой топор. Все шесть пальцев руки Квилла крепко сжали рукоять. Корум сделал пару шагов назад от костра и взвесил топор в руке. Это было прекрасное метательное оружие, если, конечно, уметь им пользоваться. В старину ватхакская пехота, атакуя нхадрагов, часто пользовалась метательными топорами. Корум рассчитывал, что Гейнор не имеет представления о том, что он намерен предпринять. Он резко отвел руку назад и метнул топор. Тот сверкнул в отблесках костра, и... принц Гейнор встретил его своим щитом. Но сила удара была такова, что проклятый отлетел на несколько шагов назад. Щит его раскололся надвое. Гейнор отбросил обломки, схватил свой двуручный меч обеими руками и пошел на Корума. Корум парировал первый его удар, потом второй, третий. Гейнор наседал столь яростно, что Коруму пришлось на несколько шагов отступить. Он прыгнул в сторону и сам сделал стремительный выпад, стараясь поразить Гейнора в щель между нагрудником и стальным воротником. Гейнор, перехватив меч правой рукой, отбил выпад, но отошел на пару шагов назад. Он уже начал задыхаться, дыхание с хрипом вырывалось из-под забрала. «Ты, может быть, и бессмертен, принц Гейнор проклятый, однако и тебя одолевает усталость!» «Но тебе-то меня не одолеть! Неужели ты думаешь, что я не приветствовал бы смерть? Тогда сдавайся!» Корум тоже начал задыхаться. Сердце колотилось как бешеное, грудь вздымалась. «Сдавайся же!» «Сдаться! Значит, нарушить клятву, данную королеве Зиамбарк? Никогда! Значит, у тебя все же сохранилось понятие чести!» «Честь?» — Гейнор опять рассмеялся. «Не честь это вовсе, а страх! Я ведь тебе уже говорил об этом! Если я нарушу клятву, Зиамбарк покарает меня! Не думаю, чтобы ты понимал, что это значит, принц в алом плаще!» и Гайнор вновь обрушил на Корума свой грозный меч. Корум поднырнул под свистящий клинок и нанес противнику удар по ногам. Удар был сильным, у проклятого даже подогнулись колени. Но сталь поножей выдержала. Гайнор отскочил назад, успев при этом бросить взгляд на своих воинов. А тех уже почти и не осталось. Свора хаоса приканчивала последних. И чудища, которых Корум вызвал из преддверия ада, одно за другим уже исчезали туда, откуда явились, но исчезали только прихватив с собой добычу. С яростным воплем Гайнор снова бросился на Корума, а тот, собрав последние силы, отразил удар противника и тоже сделал выпад. Отбив его, Гайнор вдруг прыгнул вперед и вцепился в правую руку Корума, сжимавшую меч, одновременно занося свой клинок для удара. Он метил Коруму прямо в голову. Принц резким движением освободился от хватки проклятого, уклоняясь при этом в сторону, чтобы избежать рубящего удара. Но не успел. Меч противника обрушился ему на плечо, разрубив верхний слой кольчуги и застряв в нижнем. Меч выпал из его онемевшей руки. Теперь Корум был безоружен. Гайнор с торжествующим видом держал его меч в своей левой руке, подняв вверх. «Сдавайся, Корум, сдавайся, и я сохраню тебе жизнь. Чтобы отправить меня к своей госпоже, королеве Зиамбарк, именно это я и должен сделать. Я не сдамся. Значит, я должен тебя убить». Гайнор все еще тяжело дышал. Он бросил меч Корума на землю, схватил свой обеими руками и шагнул вперед, чтобы прикончить противника.